MBS. Энергия лидерства. Московская бизнес-школа и MBS Journal представляют аудио-саммари. Новинки зарубежной деловой литературы в конспектах. Теперь их можно не только читать, но и слушать. Покоряйте новые вершины профессионального и личностного роста вместе с Moscow Business School. MBS. Энергия лидерства. Страсть к работе бывает выгодной. Любите свою работу, любите страстно и сможете добиться великолепных результатов. Прамод Батра и Виджай Батра. Full Circle. 2005 год. О книге. Ведущие специалисты и наиболее удачливые бизнесмены не без оснований полагают, что в профессиональной жизни одним из важнейших моментов является наличие устойчивых ценностей и отточенных личных навыков. Это один из самых простых выводов, и он же один из наиболее значимых. Когда речь заходит о работе, нельзя рассматривать один только денежный вопрос. Неважно, насколько высока ваша зарплата. Если вы вынуждены делать что-то вопреки своим убеждениям, то никогда не сможете добиться успеха. Успех заключается в сочетании и смешении ценностей, умений, этики и привычек, используемых человеком в ходе работы. Стоит только подобрать правильное их сочетание, как успех окажется неминуемым. Научитесь любить работу, которая обеспечивает вас средствами для существования, и мир окажется у ваших ног. Любите свою работу, любите страстно, и сможете добиться великолепных результатов. В этом саммари основная мысль. Зачем нужна эта книга? Привычка к успеху. Кто такой предприниматель и что такое предпринимательство? Жизненные ценности исследования путем предпринимательства. Навыки предпринимателя, который хочет преуспеть в предпринимательстве. И пусть за каждой покоренной вершиной будет новое восхождение. Предпринимательский склад мышления людей, которые сделали этот мир чуть лучше. Эрл Диксон. Исаак Ньютон. Генри Форд. Истории скромного успеха великих предпринимателей. Дипак Чопра. Мать Тереза. Зачем нужна эта книга? Эта книга полна рекомендаций, стратегий, историй и правил, которые научат вас любить свою работу. Если вы воспылаете страстью к своей ежедневной деятельности, если будете работать из чувства любви, а не просто ради денег, то без сомнений сможете покорить любые профессиональные вершины, независимо от того, чем именно вы занимаетесь. Привычка к успеху. Если у человека не хватает определенных умений, без которых невозможно добиться успеха, у него всегда есть шанс ими обзавестись. Первый шаг исключительно мыслительный. Начать нужно с внутреннего настроя. Поразмыслите над следующими аспектами. Возможно, вам будет нелегко согласиться с тем, что в определенных областях от вас потребуется совершенствование имеющихся навыков. Вы должны научиться любить работу, которая обеспечивает вас средствами для существования. Поскольку наибольшего успеха добиваются люди, умеющие налаживать прочные отношения с окружающими, вам нужно научиться ладить с теми, кто вам ближе всего, с родными и близкими. Возможно, вам придется постоянно напоминать себе, что вы могли бы стать еще более отзывчивым супругом или заботливым отцом. Вам придется научиться не только брать, но и отдавать. Причем делать это с удовольствием. Учитесь делиться всем, что у вас есть, с другими людьми. Возможно, вам также придется научиться держать себя в руках. Как только вы поймаете себя на мысли, что отчитываете человека за какую-то провинность, связанную с работой, одерните себя и постарайтесь остановиться. Чем быстрее, тем лучше. Принимайте ответственность за свои решения и действия. Не обращайте внимания на прежние поступки других людей, из-за которых у вас возникали неприятности. Подумайте над таким немаловажным аспектом. Успех не требует, а неудача не может иметь никаких объяснений. Кто такой предприниматель и что такое предпринимательство? Вот несколько простых и доступных определений. Предприниматель. Существительное. Человек, создавший компанию или организацию, отвечающий за ее управление и взявший на себя все связанные с ее деятельностью риски. Предприимчивый. Прилагательное. Человек, отличающийся смелостью и высокой инициативой, а также готовностью предпринять действия по созданию компании. Предприятие. Имеет несколько определений. Первое. Существительное. Сложный или многогранный проект или начинание. Второе. Существительное. Подразделение в рамках коммерческой организации или деятельности. Жизненные ценности исследований путем предпринимательства. Ценности в простейшем и наиболее общем понимании помогают нам выработать нужные привычки и совершать правильный выбор, а также удерживать себя от соблазнов. Как только мы начинаем привязывать свои действия к ценностям, мы приближаемся к счастью и самореализации. Ниже приводятся наиболее известные ценности, которые дарит предпринимательская деятельность. Мудрость. Предприниматель должен обладать мудростью и пониманием. Речь идет о том, чтобы уметь определять правильные поступки и совершать их. Очень часто под этим подразумевается здравый смысл. Это способность в каждой ситуации вынести правильное суждение и проявить необходимую избирательность. Целостность. Целостность – вещь достаточно простая. Надо всего лишь быть тем, кем вы себя считаете, и делать то, что обещали сделать. Следите, чтобы слова не расходились с делом. Проявляйте качества, о которых сами заявили, всегда, в любой ситуации. Терпение. Лучше быть терпеливым, чем сильным. Лучше обладать выдержкой, чем терять терпение и срываться по пустякам. Только научившись подолгу ждать, можно обзавестись привычкой к терпению. Честность и доверие. Ни одна ценность не имеет столь высокого значения, как честность. Бесчестное поведение возводит стену между людьми, и лишь молот правды способен разрушить эту стену. Смирение и простота. Гордость приводит к разрушениям, а смирение и простота делают из вас честного и добропорядочного человека. Если вы хотите поставить себе в жизни цель, начать лучше всего с воспитания этих двух качеств. Настойчивость. Настойчивость – это постоянное проявление мужества. Это способность определить, когда стоит уйти, а когда остаться, когда можно сделать очередную попытку, и сколько может быть таких попыток, когда имеет смысл попробовать что-то иное или пойти другим путем. Это действие и убеждение отдельно взятого предпринимателя. Любовь. Любовь – это величайшая потребность души. И даже здоровье человека улучшается, если он уверен, что любим. Любовь дарит чувство безопасности и зовет за собой. Любовь лежит в основе любых других ценностей. Навыки предпринимателя, который хочет преуспеть в предпринимательстве. Знания. Иногда знания и образование можно привлечь со стороны, и большинство успешных предпринимателей так и поступают. Вот тут-то мудрость и придется весьма кстати. Образование мы получаем в школе и институте. Знания мы получаем от других людей и в результате накопления опыта. Страсть. Предприниматели идут на шаг впереди остальных людей. Многие из нас в большинстве ситуаций пытаются торговаться до последнего и часто используют на всю катушку те преимущества, которые дарит ситуация. Мы смотрим на каждую сделку под немыслимым углом и выжимаем максимум преимуществ в самые сжатые сроки. Сосредоточенность. Мы стремимся уместить как можно больше событий в минимальный промежуток времени. И слишком часто получается так, что результатом становится путаница в мыслях. Успех приходит при условии расстановки приоритетов и при наличии умения пересилить соблазн разбрасываться энергией направо и налево. Риск. Неважно, кем или как вы предпочитаете называть предпринимателя. В любом случае, это человек, у которого достаточно страсти, ценностей, умений, решительности и настойчивости, чтобы осознанно брать на себя риски. Настойчивость. Настойчивость – это выражение страсти в умонастроении предпринимателя. Настойчивого человека остановить невозможно. Настойчивые люди позволяют инициативности взять над собой верх. Любой предприниматель знает, что только желание довести любое дело до конца позволит добиться всех поставленных целей. Здравый смысл. Он помогает предпринимателю определить, когда пришло время прекратить метание, когда сменить тактику или пойти к цели в обход препятствий. Интуиция. Интуиция на 100% зависит от природной одаренности. Интуиция подсказывает, что нужно делать. Иногда по ее наводке приходится плыть против течения. Порой она помогает разобраться, в чем кроется подвох. И пусть за каждой покоренной вершиной будет новое восхождение. Если вам случится побывать в Институте восхождения на Гималаи в индийском городе Дарджилинг, вы наверняка заметите табличку с надписью «May you climb from peak to peak». И пусть за каждой покоренной вершиной будет новое восхождение. Именно в этом и заключается смысл жизни предпринимателя. Определить вершины, на которые хотелось бы взобраться, покорить их, а затем определить новые вершины и покорить их тоже. И так далее в быстрой, непрерывной последовательности. В жизни получается, что независимо от того, взбираемся ли мы на Эверест или живем в размеренном темпе, выполняем работу по дому или встаем за прилавок, идея покорения одна за другой новых вершин все равно сохраняет свою актуальность и вдохновляет на подвиги. В дополнение к навыкам, описанным в предыдущей части, хотелось бы упомянуть еще такие черты характера и поведения предпринимателя. Черты характера предпринимателя. Решительность, сила воли, мужество, способность действовать, невзирая на незначительные шансы на успех, умение переносить тяготы, дисциплинированность, стойкость, выносливость, смирение. Отличительные черты предпринимателя. Мышление, свойственное человеку, который работает в команде. Умение мечтать о недостижимом. Страсть. Энтузиазм. Терпение. Настойчивость. Упорство. Чувство цели. Положительные черты предпринимателя. Подготовленность благодаря наличию страсти, цели, планирования, настойчивости. Стойкость к неприятностям и стремление к достижению цели. Умение расставлять приоритеты и эффективно использовать время каждого из членов команды. Положительные навыки предпринимателя. Умение эффективно транслировать информацию и общаться благодаря осознанному подходу к жизни и стремлению к гармонии. Навыки руководства и видения. Умение создавать эффективные системы поддержки и мотивировать персонал. Чему могут научиться предприниматели у профессиональных управленцев? Бухгалтерия и финансы – это своеобразные языки, посредством которых можно гораздо лучше узнать особенности своего бизнеса. Вместо того, чтобы действовать по обстоятельствам, лучше пригласить профессиональных консультантов, способных помочь грамотным советам. Владельцы собственных компаний должны обучать и готовить своих детей таким образом, чтобы они могли впоследствии перенять бразды правления компанией в полном объеме и продолжить развивать ее с учетом изменившейся обстановки, новых жизненных реалий, которые были незнакомы их родителям. Чему могут научиться профессиональные управленцы у предпринимателей? Таким ценностям, как простота, смирение и умение завязывать отношения. Стремлению добиваться совершенства в том, к чему имеется явный талант. Месть может оказаться крайне дорогостоящим мероприятием. Кроме того, на нее уходит огромное количество энергии, которую можно было бы использовать себе во благо. Учитесь прощать и забывать. Предпринимательский склад мышления людей, которые сделали этот мир чуть лучше. Эрл Диксон. От желания помочь супруге до всемирно известного изобретения. В далеком 1920 году в городе Нью-Брансвик, штат Нью-Джерси, жила-была молодая женщина, едва успевшая выйти замуж. Звали ее Джозефин. Ее муж по имени Эрл Диксон работал в компании «Джонсон и Джонсон». Эрл занимался поставками хлопка, и каждый вечер по возвращении с работы дома его ждала жена и накрытый к ужину стол. К сожалению, у супруги постоянно случались ожоги и порезы пальцев, поэтому каждый день число повязок на руках росло в геометрической прогрессии. Спустя несколько недель, в ходе которых Джозефин неизменно подвергала себя риску получить травму на кухне, Эрлу пришла в голову замечательная идея. Он взялся изготовить из подручных материалов быстрые повязки, поместил кусочки ваты на клейкую ленту и накрыл их кринолином. Эрл рассказал об изобретении своему начальнику, и вскоре появились первые лейкопластырные повязки, которые продавались под получившей всемирную известность торговой маркой Band-Aid. Сэр Исаак Ньютон. Предприниматель всегда готов впитать новые идеи. Про Ньютона рассказывают одну очень занимательную историю. Как-то раз сидел он под яблоней, и один из перезревших плодов упал ему на голову, после чего он открыл закон всемирного тяготения. Как в любой легенде, здесь наверняка имеются небольшие расхождения с реальной ситуацией, однако наверняка есть и элементы истины. На основании этого рассказа можно сделать следующий вывод. Каждый из нас постоянно видит падающие яблоки. И только подготовленный, восприимчивый к новой информации ум, который привык постоянно обдумывать и с легкостью распознавать интересные перспективы, невидимые остальным, способен совершить великое открытие. Генри Форд. От автомеханика до создателя автомобиля Model T. В 1879 году 16-летний Форд уехал из дома в близлежащий городок Детройт, чтобы устроиться там на работу учеником автомеханика. Впрочем, потом он изредка возвращался на ферму помочь своим родным. В 1891 году Форд уже работал инженером в компании Edison Illuminating Company в том же Детройте. Это событие свидетельствовало о сознательном решении Форда посвятить себя производственной сфере. Форд не был первым человеком, построившим самоходную машину с бензиновым двигателем, однако он стал одним из немногих первопроходцев в области автомобилестроения, которые помогли своей стране превратиться в прославленную автомобильную державу. После нескольких неудачных попыток создать компанию по выпуску автомобилей, ему удалось организовать корпорацию под названием Ford Motor Company. Это случилось в 1903 году. Генри Форду удалось реализовать свою мечту о создании автомобиля, у которого была бы оправдана низкая цена, высокая надежность и эффективность. Случилось это в 1908 году с выходом модели Model T. Эта машина стала символом новой эпохи личного транспорта. Машина отличалась легкостью в управлении и обслуживании и спокойно ездила по неровным дорогам, что по тем временам считалось грандиозным успехом. К 1918 году половина всех машин, колесивших по территории Америки, имела на кузове надпись Model T. Истории скромного успеха великих предпринимателей. Дипак Чопра. В последние 10 лет Дипак Чопра был символом абсолютно нового направления в медицине, альтернативных способов целостного исцеления. С начала 1980-х годов он с успехом совмещал свою деятельность в качестве профессионального эндокринолога и специалиста по исследованию связи между сознанием человека и его телом. Его работы существенным образом повлияли на многих представителей медицинских кругов и заставили общественность обратить внимание на невероятные возможности холистической медицины. Чопра придумал парадигму исследования процессов исцеления и создал модель под названием «квантовая медицина». После этого многие признали в нем одного из ведущих специалистов по инновационному сочетанию западных и восточных лечебных методик. А в настоящее время Чопра читает лекции по всему миру, проводит презентации в крупнейших корпорациях и компаниях, среди которых Всемирная организация здравоохранения в Женеве, Организация Объединенных Наций и Королевское медицинское общество в Лондоне, а также ряд крупнейших институтов США. Мать Тереза. Еще в период обучения в средней школе у нее проснулся огромный интерес к миссионерству за рубежом, и уже в 12 лет она решила реализовывать свое призвание, помогая бедным. В 1928 году она решила стать монахиней и ушла в монастырь сестер Лоретта в Дублине, Ирландия. Прочитав отчеты о работе христианских миссионеров в Бенгалии, она решила поехать работать в Индию. В юном возрасте, 19 лет, она ходила по улицам Калькутты, которые были заполнены нищими, больными, бездомными людьми и брошенными на произвол судьбы детьми. Опыт тех лет наложил особый отпечаток на ее характер, и в 1946 году ее жизнь бесповоротно переменилась. Скромная И при этом наделенная огромной энергией женщина смогла завоевать всемирное признание за свои заслуги и получить множественные награды, среди которых Нобелевская премия мира за 1979 год. Для матери Терезы, посвятившей свою жизнь помощи больным и брошенным, земные страдальцы были всего лишь очередным воплощением Христа. Какие уроки мы можем из этого извлечь? Чтобы добиться успеха в бизнесе, нужно страстно желать внутреннего совершенства с тем, чтобы дать всем людям, своим клиентам, коллегам по работе гораздо больше, чем они ожидают. И делать это нужно с радостью, демонстрируя свою неприкрытую любовь к совершаемым действиям, стараясь заразить окружающих неприходящим энтузиазмом. Секрет успеха в бизнесе, на удивление, прост. Давайте окружающим больше, чем они ожидают, и делайте это с радостью. Об авторах. Прамод Батра получил диплом MBA в Университете Миннесоты. Его перу принадлежат свыше 50 книг по менеджменту, общий тираж которых превысил 10 миллионов экземпляров. Виджай Батра получил диплом MBA в Университете Питтсбурга и закончил Японо-Американский институт менеджмента на Гавайях, США. MBS. Энергия лидерства. Уникальные материалы, посвященные профессиональному росту и саморазвитию. Статьи лучших отечественных и зарубежных бизнес-тренеров. Блоги знаменитых бизнес-гуру. Все это вы сможете найти на сайте mbs-journal.ru.